Краткие проповеди Чарльза Сперджена. Проповедь 401. «Излию дух мой на племя твое, и благословение мое на потомков твоих». Книга пророка Исаии, 44 глава, 3 стих. Наши дети обладают Духом Божиим, но не по природе, как это мы ясно замечаем. Мы видим в них многое, что постоянно заставляет нас опасаться за их будущее, и это побуждает нас к трепетной молитве. Если сын оказывается на порочных путях, мы молимся с великой ревностью, чтобы Бог возвратил его на истинный путь. Мы гораздо охотнее согласимся, чтобы наши дочери были просто молящимися женщинами, нежели царицами. Поэтому это слово должно весьма ободрить нас. Оно следует после слов «Не бойся, раб мой», и способно изгнать великий страх. Господь благоволит даровать свой дух, притом даровать его обильно, излить его до избытка. Он благоволит даровать его в силе, чтобы он явился для нас подлинным и вечным благословением. Наши дети должны приобщиться к этому излиянию и претворить его в действительность. Один скажет «Я Господень», другой назовется именем Иакова. Это одно из тех обетований, в силу которого мы можем обращаться к Господу с вопросами. Поэтому не следует ли нам в установленные времена и особым образом молиться о своих детях? Мы не в состоянии даровать им новых сердец, но Дух Святой в состоянии сделать это, а нам так легко просить Его об этом. Отец Небесный благоволит к молитвам отцов и матерей. Существует ли сегодня еще кто-либо из наших близких, кто еще вне ковчега спасения? Поэтому не успокоимся до тех пор, пока рука Господа не введет их вместе с нами в этот ковчег.